Федор Михайлович Достоевский. Дневник писателя. Вступление. Отчет о виденном, слышанном и прочитанном. Борис Тарасов. Литературная деятельность Достоевского была сопряжена с тоской по текущему, другими словами, с глубоким интересом к современным событиям, характерным явлением, выразительным деталям окружавшей его действительности. Наблюдая за всеми оттенками развития живой жизни, он с неослабным вниманием следил за отражением ее проявлений в русской и иностранной периодике. По признанию очевидцев, писатель ежедневно просматривал газеты и журналы до последней литеры, стремясь уловить в богатом многообразии значительных и мелких фактов их внутреннее единство. Социально-психологические основания, духовно-нравственную суть, философско-исторический смысл. Такая потребность диктовалась не только своеобразием романистики Достоевского, в которой органично сплавились вечные темы и злободневные проблемы, мировые вопросы и узнаваемые детали быта, высокая художественная и острая публицистичность. Писатель всегда испытывал страстное желание говорить напрямую с читателем, непосредственно влиять на ход социального развития, вносить незамедлительный вклад в улучшение отношений между людьми. Еще в издаваемых им совместно с братом в 1860-х годах в журналах «Время» и «Эпоха» печатались его отдельные художественно-публицистические очерки и фельетоны. Однако Достоевский намеревался выпускать сначала единоличный журнал «Записная книга», а затем нечто вроде газеты. Эти замыслы частично осуществились в 1873 году, когда в редактируемом им в то время журнале князя Мещерского «Гражданин» стали печататься первые главы дневника писателя. Но заданные рамки еженедельника и зависимость от издателя в какой-то степени ограничивали как тематическую направленность статей Достоевского, так и их идейное содержание. И вполне естественно, что он стремился к большей свободе в освещении бездны тем, волновавших его, к раскованной беседе с читателями, прямо от своего лица, не прибегая к услугам редакционных и издательских посредников. С 1876 по 1881 год, с двухлетним перерывом, занятым работой над братьями Карамазовыми, Достоевский выпускал дневник писателя уже как самостоятельное издание, выходившее, как правило, раз в месяц отдельными номерами, объемом от полутора до двух листов, по 16 страниц в листе каждый. В предуведомляющем объявлении, появившемся в петербургских газетах, он разъяснял: «Это будет дневник в буквальном смысле слова, отчет о действительно выжитых в каждый месяц впечатлениях, отчет о виденном, слышанном и прочитанном». И в самом деле, на его страницах автор заводит пристрастный разговор, перемежающийся с личными воспоминаниями о разных вещах и внешне вроде бы совсем не соприкасающихся сферах, о внешней и внутренней политике, аграрных отношениях и земельной собственности, развитии промышленности и торговли, научных открытиях и военных действиях. Внимание писателя привлекают железнодорожные катастрофы, судебные процессы, увлечение интеллигенции спиритизмом, распространение самоубийств среди молодежи. Его беспокоит распад семейных связей, разрыв между различными сословиями, торжество золотого мешка, эпидемия пьянства, искажение русского языка и многие другие больные вопросы. Перед читателем открывается широчайшая историческая панорама по реформенной России. Именитые сановники и неукорененные мещане, разорившиеся помещики и преуспевающие юристы, консерваторы и либералы, бывшие петрошевцы и народившиеся анархисты, смиренные крестьяне и самодовольные буржуа. Читатель знакомится и с необычными суждениями автора о личности и творчестве Пушкина, Некрасова, Толстого. Однако дневник писателя не многокрасочная фотография и не калейдоскоп постоянно сменяющих друг друга пестрых фактов и не пересекающихся тем. В нем есть свои закономерности, имеющие первостепенное значение. Взять, к примеру, детскую тему, дающую к тому же наглядное представление о стиле и методах публицистической работы автора. Присутствие на рождественской елке в клубе художников, Достоевский внимательно всматривается в лица и манеры, изучает психологию мальчиков и девочек разного возраста, но его наиконкретнейшие наблюдения тотчас же вырастают до проницательных размышлений об облегченной педагогике, обжорливой младости, праве на бесчестие. Одновременно он не может не сравнить поведение так называемых благополучных подростков с судьбами их обездоленных сверстников, живущих среди пьянства и разврата, гибнущих от голода и лишений. Писатель посещает воспитательный дом, колонию малолетних преступников, просиживает целыми днями на судебных заседаниях, где защищают интересы детей. Его страстные, психологически и нравственно обоснованные выступления в защиту их интересов не только помогают иной раз вынести более справедливый приговор, как в случае с молодой беременной женщиной, в состоянии аффекта, столкнувшись с четвертого этажа шестилетнюю падчерицу, но и подвигают к раздумьям о взаимоотношениях отцов и детей, об ответственности общества за воспитание подрастающего поколения, от которого зависит будущее России. Это характерно для каждой страницы дневника столкновения личного и социального, конкретного и общего можно пронаблюдать по тематическому контрасту. И в совсем иной области авторских рассуждений, рассуждений о внешней политике, о неприемлемости усиления милитаризма бисмарковской Германии, о коварстве правительственных действий Англии и Австрии, и в первую очередь о необходимости деятельной помощи России угнетенным славянам. В 1875-76 годах Герцеговина и Босния, а затем Болгария и Сербия восстали против турецкого ига. Государственные власти, испытывая давление европейской дипломатии, поначалу не решались выступить открыто на стороне восставших. В обществе же разрасталось добровольческое движение, в котором приняли участие представители всех сословий. Большую роль в этом движении играл Славянский благотворительный комитет, организованный для помощи братским народам. Его членом был и Достоевский, неустанно призывавший со страниц дневника к активной поддержке национально-освободительной борьбы славян и последовательно освещавший ее развитие. С точностью военных сводок он сообщает о ходе боевых операций, со знанием дела обсуждает замыслы европейских правительств или насущные проблемы тактики и вооружения, с глубокой болью рассказывает о мучительных страданиях болгар, особенно женщин и детей. Сердечной гордостью повествует о геройстве и благородстве добровольцев, о пожертвованиях русского народа в пользу угнетенных славян. Вместе тем, готовность к бескорыстной помощи, объединявшая людей поверх социальных барьеров и сословных границ и укреплявшая их души сознанием самопожертвования, наводила Достоевского на размышления о том, что Россия в будущем сможет сказать миру великое слово, способна служить заветом общечеловеческого единения и уже не в духе личного эгоизма, которым люди и нации искусственно и неестественно единятся теперь в своей цивилизации, из борьбы за существование, положительной наукой определяя свободному духу нравственные границы, в то же время роя друг другу ямы, произнося друг на друга ложь, хулу и клевету. Осмысляя конкретные факты участия России в освободительной войне на Балканах, писатель приходит ко все более обобщающим выводам. Если нации не будут жить высшими бескорыстными идеями и высшими целями служения человечеству, то погибнут эти нации, несомненно, окоченеют, обессилеют и умрут. И о чем бы ни заводил речь автор дневника, будь то общество покровительства животным или литературные типы, замученный солдат или добрая няня, кукольное поведение дипломатов или игривые манеры адвокатов, кровавая реальность террористических действий или утопические мечтания о золотом веке, его мысль всегда обогащает текущие факты глубинными ассоциациями и аналогиями, включает их в главное направление развития культуры и цивилизации, истории и идеологии, общественных противоречий и идейных разногласий. Причем при освещении столь разнородных тем на предельно конкретном и одновременно общечеловеческом уровне Достоевский органично соединял различные стили и жанры, строгую логику и художественные образы, наивную обнаженность иной мысли и конкретные диалогические построения, что позволяло передать всю сложность и неодномерность рассматриваемой проблематики. В самой же этой проблематике он стремился определить ее этическую сущность, а также отыскать и указать по возможности нашу национальную и народную точку зрения. По мнению Достоевского, всякое явление современной действительности должно рассматриваться сквозь призму опыта прошлого, не перестающего оказывать свое воздействие на настоящее через те или иные традиции. И чем значительнее национальное, историческое и общечеловеческое понимание злободневных текущих задач, тем убедительнее их сегодняшнее решение.